Товарищ, мы склонны думать, что только в одной нашей стране осуществлена подлинная демократия. Демократия – это значит власть народа. Это значит, что хозяином страны становятся сами трудящие. Можно быть хозяином в силу того, что над страной захвачена политическая власть. И в этом смысле мы уже настоящие хозяева и страны, и судеб народа. Но быть хорошим хозяином – это значит уметь хозяйничать. И для того, чтобы управлять судьбами такой колоссальной республики, даже союза республик, нам необходимы чрезвычайно острые, чрезвычайно многообразные знания, которыми был бы обогащен всякий гражданин, ибо всякий гражданин при нашей подлинной демократии должен быть участником в управлении страной. Вот почему задачи просвещения являются для нас столь бесконечно важными. Мы должны заботиться не только о том, чтобы победить неграмотность, не только о том, чтобы дать элементарные сведения о мире, но и о поднятии квалификации сельского и городского труда, а также о политическом воспитании, о превращении каждого самого отсталого крестьянина в подлинного сознательного гражданина социалистической республики. Огромные трудности, встречаемые на нашем пути, трудности нашей бедности, трудности неподготовленности учителей, но все это будет побеждено, потому что народные массы жаждут знания, и правительство отвечает им от всего сердца на эти их пожелания. Мы строим наш натиск на твердыни науки, нашу борьбу за то, чтобы вооружиться знаниями для дальнейшей борьбы, за всю нашу цель, во всей ее полноте. Мы строим эту борьбу с двух концов. Боясь за ликвидацию неграмотности, создавая сеть элементарных школ с одной стороны, а с другой, вводя высшие учебные заведения на самые высоты научного образования, плоть от плоти и плоть от плоти трудового народа, нашу новую красную интеллигенцию. Она переполнила теперь, пойдя туда через распахи, аудитории, лаборатории университетов, она готовится войти в жизнь на смену старшему поколению, она послужит громадным помощником, инструктором для народа в переходный момент, и при ее помощи народ сумеет во всей своей массе овладеть знаниями и всем необходимым ему для того, чтобы оказаться полным победителем в нашей земле.